Глава 5. Совет князей. У азиатского содружества 6 орбитальных пушек, 6 драконов. Над Пекином постоянно висит красный дракон, и в теории именно с его помощью власти содружества попытались бы надавить на меня. Но мы подготовились ко многим вариантам развития событий, и на каждый придумали контрмеру. Изначально я не хотел взрывать орбитальную пушку, не хотел лишних жертв. Такое в народе не приветствуется. В идеале запустить бы туда Люду, чтобы она превратила всю аппаратуру в хлам. Но так рисковать девочкой нельзя. Да и опасно. Защита на драконах высшего уровня. Над этим вопросом мы думали вместе. Я, дед, мама и несколько самых верных аналитиков. В итоге решили, что если власти Азиатского Содружества задействуют орбитальную пушку, надо взорвать ее. Вряд ли они бы стали палить из нее. Удар бы задел жителей Пекина. Но нам достаточно показать силу, создать впечатление, что я силой мысли разнес орбитальную пушку высоко в небе. На самом же деле взорвали ее сильные музыкальные шкатулки. Сложнее всего оказалось проникнуть на орбитальную пушку и оставить там в незаметном месте пирамидку для Аниша. Причем не на одну орбитальную пушку, а на 3, которые в теории могли использовать. Все остальные слишком далеко, их мы исключили. С проникновением помог Вафля. Он вообще молодец, без него ничего бы не получилось. План сработал идеально. Как только орбитальная пушка пришла в движение, мы начали операцию. Аниш закинул музыкальные шкатулки, и их хватило, чтобы взорвать космическое оружие и ошеломить всех. Процесс обмена я снимал, как и уничтожение орбитальной пушки. Скоро видео появится в ЭВКоме. Есть предположение, кто убил Борислава? Хмуро спросил я у мамы. Мы находились в Пекине в тайной операционной. Прямо сейчас Нити аккуратно вставляла мой настоящий левый глаз в глазницу. Одной рукой держала его, а второй массировала мой левый висок. Обе ладони у нее были покрыты белым дымком. Нет, мама сидела с планшетом в руках и хмурилась. Через ее лоб пролегали морщины. Она закусила губу, что-то листая. «Мне надо срочно возвращаться. Созывается совет князей. В последний раз его собирали 700 лет назад. Это очень важное событие. И, по моим сведениям, некоторые князья намерены отделиться от Руси и примкнуть к нашим соседям. Идиоты!» «Совет?» – удивился я. «И князья не побоятся встретиться?» «Не лично», – покачала головой мама. «Слишком опасно в нынешнее-то время». «Ты лучше подумай, что делать будешь. Тебе надо ускорять планы. После смерти Борислава не получится взять власть мягкой силой». «Я не собираюсь забирать власть», – пробормотал я, морщась от боли. Нити хоть и старалась быть аккуратнее, да и моя регенерация поражала воображение, но все равно было неприятно. «Ага», – мама хмыкнула, – «всего-то создать совет эвольверов, который и будет указывать направление развития всего человечества». «Я не успею набрать достаточно сторонников, если буду действовать поспешно». «Не глупи. Сейчас тебе надо разрулить ситуацию на Руси. Сделать это максимально быстро и эффективно. И осветить все с выгодной для тебя стороны. Это твой шанс, если ты желаешь добиться своих целей». Я понимал, что мама права, но то, что я собираюсь провернуть, требует времени. «Видео отредактировано», – из динамиков послышался голос Большеголового. «Выпускаем?» «Да», — ответил я. «Ты ищешь Валентина Московского?» «В поисках, да. Но нужно время. Если он жив, я его отыщу, босс». Голос Вадима лучился довольством. За ЭВКом, свое детище, он радовался сильнее любого из нас. «Как там реакция общественности?» — спросил я. «Люди пока не в полной мере осознали, что происходит. Слишком быстро события развиваются. Но в целом реакция позитивная. Народу нравится суета. Сейчас они еще сильнее ошалеют», – буркнул я, проморгавшись. Нити наконец-то закончила с глазом. «Спасибо», – поблагодарил я ее. «Как новенький». «Да не за что», – Нити смутилась. «Кстати, а с Ханшем Хатри дед смог связаться? Если он поддержит нас, то проблем с Индией не будет». «Пока неизвестно», – отозвалась мама. «Так, я пошла. Аниш, мальчик мой, открой портал в Новгород, сможешь?» Индус кивнул и сосредоточился. В последние дни он летал по всей стране, оставляя маленькие пирамиды в разных местах. Единственное плохо, Очень много нейтрино тратится на открытие дальних порталов. «Кстати, не забудь про британских», — напомнила мама. «Они тебя уже 2 дня в Екатеринбурге ждут». «Помню», — кивнул я. Лаборатория британских смогла создать зелье для сильных эвольверов. Первое в Солнечной системе. Хоть зелье и простенькое, позволяет дышать под водой, но это все равно впечатляющее достижение. Через 4 дня будет полнолуние, в которое в прошлой жизни открылась Атлантида. Я собираюсь наведаться туда пораньше, с Вафлей. Вдруг его способности помогут попасть в этот город. И я очень надеюсь, что ванары не пожадничают и дадут по-настоящему действенные препараты, которые помогут продлить жизнь Атланту. «У тебя осталось нейтрино?» — спросил я у Аниши, поглаживая Вафлю. Мама уже ушла порталом. «Малё!» — вздохнул Аниш. «Куда Надё?» «В Екатеринбург», — задумчиво ответил я. «Хотелось бы отправиться в Австралию, куда уже начали стекаться члены синдиката. Но мама права, надо что-то делать с ситуацией на Руси. Первым делом – остановить развал страны, объединить всех князей вокруг будущего царя Валентина. Еще неплохо было бы узнать, кто убил Борислава. Вариантов много, от князей до правителей других стран». «Еще не хватит», – Аниш скривился. «Тогда ждем. Я пока почитаю, что там под новым видео пишут». Включив планшет, я зашел в ВВ.ком и открыл видео. Большеголовый прекрасно все смонтировал, ускорил некоторые отрывки, чтобы зритель не заскучал в местах, где ничего интересного не происходило. Ни минуты не вырезал, видео получилось цельным. Комментарии под видео появлялись так быстро, что я с трудом успевал их читать. Это возмутительно. Они правда шантажировали его? Правительство? Дельта во всем прав. Без эвольверов человечеству конец. Неужели правительство этого не понимает? «Рептилоиды и человека-обезьяны нас порежут, сожрут!» На ЭВКоме вышли все главы знаменитой уральской эпопеи. «Люди не из Руси. Заходите ко мне и читайте историю, которая стала легендой в Уральском княжестве. Вороны и дроны – противостояние века. Как нагло! Дельта, мы с тобой!» «Тут весело. Галя, если ты это читаешь, прости меня. Это я, Олег. Из-за меня ты переехала в Европейский Союз и сменила имя. Я исправлюсь, вернись ко мне. Я эвольвер, известный как истребитель голубей. И я поддерживаю Дельту. Когда-то, когда я отчаянно сражался с вонючими голубями, Дельта пролетел мимо и поддержал меня. Эвольверы! За Дельту! За родину! За семью! За меня! Занимаюсь перепродажей волос. Вы лысый? Пишите мне, я подберу вам парик. Постскриптум. Есть ограниченное количество волос из хвоста монстра толстозадой лошади. Я так увлекся комментариями, что не сразу отреагировал, когда Аниш позвал меня. «Есть нейтриньо», — сообщил он. «Открывай портал», — я убрал планшет. Похоже, люди до сих пор в шоке от появления ЭВКома. Не привыкли, что можно взять и связаться с человеком из другой державы. Но ничего, это временно. Главное, почти нет негативных комментов. Или поддержка, или ерунда невнятная. Аниш открыл портал, и я вышел в Екатеринбурге, прямо в усадьбе князя в специальной комнате. А Вафли забыл. Морской конек сам в портал нырнул, следом за мной. В прихожей я встретил важно шагающую Люду. Она тащила за ногу бомжика-старшего и явно кого-то искала. За ней шли 2 девушки-телохранительницы. «Мелкая, ты куда?» – спросил я. «Я не мелкая», – буркнула Люда. «Ты видел бомжика-младшего? Он сбежал куда-то». «Нет». Цокнув, Люда прошла мимо. «Да. Деда я нашел в его кабинете. Он готовился к предстоящему совету князей». «Не мешай мне», — приказал он, стоя напротив зеркала и позволяя 2 женщинам поправлять его одежду и наносить ему грим. Я сел в кресло в углу и скрестил руки на груди, ожидая, когда дед закончит. «Иди отсюда», — он повернул ко мне голову. «Иди, вон, Адель хотя бы проведай, а то дни напролет с Шарлоттой проводишь». «Позже», — покачал я головой. «Да, с Адель неудобно получается. Я понимаю, что у молодых пар должны быть свидания, воркование под луной, взаимные признания. Но я привык любить, ничего не требуя взамен. Просто любить, без права обладания и поклонения. И все, что я сейчас делаю, ради нашего будущего и будущего наших детей». Надеюсь, она поймет это рано или поздно. Дед наконец-то закончил, и мы остались вдвоем. Он тяжело подошел ко мне, сопя и теребя перстень на пальце. Признак сильного волнения. «Мне нужен Валентин», — сразу перешел я к делу. «Что о нем известно?» «Ничего», — дед покачал головой. «Как в воду канул! Бомж малолетний, чтобы его бомжи сожрали и...» «Что с Ханшем?» — перебил я его. «Когда он волнуется, всегда много ругается». «Индус согласился, только попросил, чтобы ты его в изначальном мире познакомил с фанарами». «Он решил войти туда?» — поднял я брови. «Да, тайна, правда», — дед хмыкнул. «Боится, что его на части разорвут фанатики». Я проверил смартфон. От Вадима пока нет вестей. «Ты придумал, как будешь действовать? Можешь произнести речь от моего имени. Я тебе место уступлю». «Нет», — я нахмурился и покачал головой. «Когда совет?» «Через 40 минут», — дед проверил смартфон. «Отправь мне имена князей, которые хотят отколоться от Руси». Я помассировал виски. «Убить их хочешь? Я могу помочь с одним, давно уже готовимся». «Придется убить. Но за 40 минут, как я вообще успею? У тебя есть возможность перенести совет?» «Нет». Дед, хэкнув, сел рядом. «Не смогу я такое провернуть. Так что беги убивать князей. Список давно уже готов. Не представляю, правда, как ты это умудришься сделать». Я со стоном встал и размял шею. День был сложным, и он еще не закончился. «И с Шарлоттой поменьше общайся», — дед стал серьезнее. «Это женщина. Она чем-то похожа на твою бабушку». Дед отвернулся. «Таких женщин, если полюбишь, на всю жизнь. Поверь мне, я знаю, о чем говорю». Я похлопал деда по плечу и вышел, мысленно связываясь с Вафлей. «Сегодня храбрый морской конек станет убийцей-маньяком, карающим мечом Дельты, палачом всея зла. Кстати, надо подумать об этом». В своей комнате я опустился на пол, скрестив ноги. Вафля завис передо мной. «Мне нужна твоя помощь», — прямо сказал я. «Очень нужна». Вафля, не мигая, смотрел на меня. Поддавшись внутреннему порыву, я протянул ладонь и резанул по ней небольшим ветряным лезвием. Побежала кровь. «Вот, давай скрепим нашу дружбу, брат мой». Вафля продолжал смотреть на меня. Кажется, в глубине его глаз скрывается сочувствие. Как будто ему жаль меня, дурачка. Но вот Вафля подался вперед и коснулся носом крови. Ничего не изменилось вроде бы. «Смотри, я проследил, как рана на ладони сама собой закрылась. Надо прикончить. Сейчас». Я включил смартфон и открыл сообщение от Маши, секретаря деда. В нем находились имена и фотографии приговоренных к смерти князей. «Надо прикончить семерых и сделать это быстро и незаметно. Сможешь?» Вафли не ответил. «Отлично, подожди секунду». Я отписался Большеголовому. «Скоро начнется совет князей. Мне нужен отдельный доступ туда. Справишься за полчаса?» Ответ пришел через полминуты. «Да, я уже покопался. Совет князей будет проходить через проектор. У вас есть такой?» «Проектор. Так в обиходе называют прибор, который создает голограмму человека в реальном времени. Напиши деду, я сейчас занят». Выключив смартфон, я погладил Вафлю и сказал. «Давай начнем. Нам нужно будет с тобой синхронизироваться, как никогда прежде. Не сопротивляйся, пожалуйста». Прикрыв глаза, я закинул в голову к Вафле все оставшиеся ментальные вихри, и их количество достигло 5. Вафля неохотно, но отдал мне частичный контроль над своим телом. Я сосредоточился и разделил свое сознание. С одной стороны, я осознавал себя сидящим на полу, а с другой смотрел на мир через Вафлины глаза. «Давай телепортируемся, сюда», — мысленно я передал Вафле примерные координаты. А дальше случилось невероятное. Вафля поплыл вперед и будто прокатился по серебристой ткани. Это продлилось всего миг, но он уже висел над шумным мегаполисом. «Офигеть!» — восхитился я. «Если мне приходилось силой проталкиваться через пространство, то Вафля просто катился по нему совершенно без сопротивления». «Так, ладно. В сторону эмоций пришло время убивать. До 10 лет я прожил у мамы, и у меня было много преподавателей. В том числе я изучал и географию. Но эти знания лишь стали базой для будущего. В первой жизни я много лет провел в Руси и побывал во многих княжествах. Благодаря улучшению мозга я знал всех князей. И хоть эти знания значительно замылились и деталей я не помнил, но кое-что осталось. Туда, ищем его». Я указал Вафле на усадьбу одного из князей и послал в его разум образ нужного человека. Вафля запустил сканер, и я в очередной раз восхитился. Этот морской конек работает с пространством в 100, нет, в 1000 раз лучше, чем я. Он быстро нашел князя и легко телепортировался к нему. Немолодой тучный мужчина о чем-то возбужденно говорил по видеосвязи. Я даже его слушать не стал, дал команду Вафле, и голова князя лопнула, как переспелый арбуз от мощного пинка. Следующая точка. Мы переместились и убили очередного князя, затем еще и еще. Последнего застали, когда он подходил к платформе проектора, нервно поправляя галстук. Пришлось убить его так, чтобы куски головы не попали на проектор, а то неловко получится. Успел. Я открыл глаза у себя в комнате и вытер вспотевший лоб. Вафли появился рядом и неодобрительно уставился на меня. «Почти пуст, да?» – я потрепал его по голове. «У тебя очень много энергии, скажу я тебе. Хотя не совсем так. Ты тратишь ее непростительно мало на такие сложные манипуляции с пространством. Я бы опустел после второй телепортации». Вафля продолжил неодобрительно смотреть. «Можешь отдохнуть», – я бодро поднялся на ноги. «Но не балуйся тут. Ису на глаза не попадайся. Ей до сих пор кошмары снятся, как она морских коньков рожает». Снаружи меня ждали. «Проектор готов», – поклонилась горничная. «Отлично, веди». По дороге я прочитал сообщение от Вадима. К счастью, он смог найти Валентина. Царевич скитался где-то по тайге в центральной полосе Руси. Как он там вообще очутился? Без теплой одежды и инструментов? Бедный парень совсем замерз. Скорее всего, телепортировался наугад и попал туда, истратив все кварки. Но это не важно, главное, что он нашелся. Сейчас специальный отряд деда летит к нему. Скоро царевич будет в безопасности. Тогда, надеюсь, мы и узнаем, кто убил Борислава. Горничная провела меня в специально подготовленную комнату. В центре стояла квадратная кабина из темного стекла, самоустройство. Весьма дорогая штука. Ее только невероятно богатые люди могут приобрести. Я вошел внутрь и встал в центре. Темные стены кабинки посветлели. Я будто оказался в другом месте. В просторной комнате, где по кругу стояли люди, среди которых я узнал деда и маму. Я, кстати, появился в самом центре. Князья, увидев меня, замолкли. Кто-то изумленно вытаращился, кто-то непонимающе хмурился, кто-то просто хлопал глазами. «Ждете?» – я усмехнулся. «Семеро князей сегодня не придут, они мертвы». Князья зароптали. Я приказал убить их. Сперва вытащил Яньлин из лап азиатов, взорвав их орбитальную пушку, а потом узнал о совете князей и решил вмешаться в него. «Может, кто-то против?» Дед широко улыбался, пытаясь что-то сказать князю, стоящему с ним по соседству. Скорее всего, что-то вроде «Видишь этого парня? Это мой внук». Но бледный старик с пышными висячими усами смотрел на меня, не замечая намеки деда. «Никто не против», — я довольно кивнул. «Тогда слушайте. Следующим царем станет Валентин. Я его уже нашел. Никакое княжество никуда не перейдет. Все останутся в составе Руси. Если кто-то отдаст такой приказ, в тот же день умрет, как эти семеро. Надеюсь, я все доходчиво донес. А, да, кстати, регистрируйтесь в ЭВКОМе, пока не поздно. Чем раньше вы это сделаете, тем больше преимуществ получите перед другими. Все, пока». Я протянул руку и открыл дверцу кабины. Стенки проектора сразу же потемнели. Вышел, довольно потянулся, пока все идет по плану. «Сейчас отдохну, и мы с Вафлей полетим к Атлантиде. Вдруг получится открыть этот город раньше срока». Продолжая тянуться, я вдруг замер. Перед глазами выскочило сообщение. «Внимание, лидер расы! Вторая цивилизация твоего поля получила доступ к изначальному миру. Воевать с цинвами, вассалами амфибий или заключить союз с ними – твой выбор».